«Но я уже признала свою ошибку, Рик, мое солнышко!» — тихо сказала она. «Я была готова заплатить самую высокую цену, а ты меня бросил. Почему, Рик?» «Я должен был доказать сам себе, что способен не поддаться даже на твою крайнюю провокацию, милая Максин!» Я улыбнулся ей. «Тогда, каким бы ни оказалось наше будущее, тебе никогда не удастся превратить меня в марионетку, как всех остальных!» «Какое тщеславие!» — фыркнула она. «Какая мелкая бравада! Самодовольный маленький бычок не станет прыгать через изгородь, если не захочет! Да!» «Почему мы все время говорим о тебе, так как будто ты единственная женщина в мире?» Я искусственно зевнул. «Разве ты не замечала, что вокруг есть и другие прелестницы?» «Ага!» В ее глазах мелькнула холодная сталь. «Как же, я помню! Крупная блондинка, молодая и привлекательная, с потрясающей фигурой и великолепным лицом. Кажется, ее имя Соня Скотт. Ты ее описывал, как кобылу благородных кровей, из конюшни гордого владельца и тренера Ирвинга Хойта». «Ты все перепутала, дорогая Максин», — возразил я спокойно. «У этой девушки есть незнакомое тебе качество, достоинство. Его сразу видно, потому как она двигается, говорит, как смотрит прямо на вас, по саркастическому блеску глаз, в которых светится ум. Она что-то совершенно особое, Максин, дорогая, поверь». Ее фиалковые глаза испустили целый сноп ярких искр, когда она свирепо взглянула на меня. «Достоинство! Да ведь она из класса ликеров, типичная содержанка в мехах, которая твердит старому доброму Ирву о своей любви только до тех пор, пока он осыпает ее соболями и бриллиантами. Где здесь достоинство?» Максин откинула голову и хрипло зло рассмеялась. «У нее есть чувство внутреннего достоинства», — защищался я. «Это чувство невозможно приобрести, Максин, радость моя. С ним или рождаешься, или нет. Так вот, она родилась с ним, а тебя судьба обошла». «Хорошо». Максин внезапно вскочила с дивана и встала передо мной. Все ее тело дрожало от ярости. «Хорошо», — повторила она, — «у нее есть чувство собственного достоинства». Каждая черточка ее лица выражала насмешку. «Подумаешь, достоинство!» «Да, а у тебя его нет, и ты его не купишь». Мы играли, и я тоже придал своему лицу едко насмешливое выражение, но в искусстве лицедейства я не годился ей в подметки. «Смотри на меня!» — приказала она. Когда я взглянул на нее, насмешливость исчезла так же, как и искры в глазах. Ее лицо стало нежным личиком невинного ребенка. Рот подчеркивал такую трогательную ранимость, что я устыдился своих грубых природных инстинктов. Глаза взывали к моим рыцарским чувствам, требуя, чтобы я защитил ее невинность от посягательств всех мужчин, включая меня самого. Пока я оглядывался, разыскивая свои рыцарские доспехи, выражение ее лица снова разительно преобразилось. Чуть заметный подъем подбородка и мягкость сменились гордой уверенностью женщины с закаленной жизненным опытом. Ее рот слегка приоткрылся, и губы округлились с откровенной чувственностью. Искорка, мелькнувшая в глубине глаз, внезапно вспыхнула ярким пламенем, осветив нескончаемую вереницу эротических восторгов, предназначавшихся только мне. И вдруг, как будто щелкнул выключатель, ее актерская маска мгновенно превратилась в нормальное, привычное лицо Максин Бар. «Она когда-нибудь смотрела на тебя так, как я?» — спросила она вызывающе. «Никогда», — честно признался я. «Сначала ты скорее бы умер, чем усомнился в моей девственности, а потом настолько же был бы уверен, что я последняя шлюха». «Твоя правда», — подтвердил я, испытывая подавленность и восхищение одновременно. «Зато у нее чувство собственного достоинства», — безжалостно насмехалась Максин. Она нетерпеливо расстегнула пуговицы своего домашнего платья и швырнула его в другой угол комнаты. Вздрагивая всем телом в такт прыгающему пульсу на висках, я убедился, что оно действительно из очень тонкого шелка, а последний оставшийся на ней покров и вовсе совершенно прозрачный. Ее ночная рубашка так внезапно открывшаяся моим глазам, держалась на двух узеньких бретельках, а декольте казалось безбрежным. Максин быстро наклонилась вперед, и я торопливо отвел глаза, когда она, выпрямившись, приподняла шелковый подол, обнажив бедра. «Ты наверняка заглядывался на ее ноги. Ну и как? Они лучше моих?» «Нет, мэм», — тяжело выдохнул я. Она опустила подол и слегка развернулась, представ передо мной в другом ракурсе. Не торопясь, сделала глубокий вдох и задержала его секунд на 20. Ее голос звучал теперь мягче. «Так что же? Ее ноги лучше?» «Нет», — ответил я с чувством. «Клянусь, нет. Встань!» — приказала она. Я немедленно повиновался. В ту минуту, если бы она потребовала повиснуть вниз головой на потолке, я бы так и сделал, без колебаний. Она шагнула ко мне и была теперь так близко, что я не видел ничего, кроме фиалковых глаз, изливающих на меня огненную страсть, как внезапно пробудившийся вулкан. Кажется, она сделала еще один шаг, и я почувствовал ее упругую грудь, тесно прильнувшую ко мне, как и все соблазнительные контуры ее тела. Обвив мою шею руками, она притянула меня к себе. Наши губы на мгновение соприкоснулись с эффектом короткого замыкания. Острые хищные зубки прикусили мое ухо, как бы пробуя его на вкус. «Только один вопрос, милый Рик», — страстно прошептала Максин. «Ты хочешь достоинства или меня?» Экстаз напоминает деньги. Чтобы насладиться им, нужно его потратить. И всегда наступает момент, когда он иссякает. Я не знаю, когда это началось, но было уже около 9 вечера, когда я вновь занялся приготовлением коктейлей, а Максин появилась в маленьком черном платье, явно вышедшем из-под руки настоящего мастера, ибо любое добавление к нему только исказило бы чистоту и совершенство линий. Правда, усыпанный бриллиантами браслет на ее правой щиколотке, напоминающий арабские кандалы, несколько портил общее яркое впечатление. Но какое нужно иметь состояние, чтобы держать эту рабыню в таких кандалах? Максин сделала изящный пируэт. «Ну, как я тебе?» «Платье великолепное», — похвалил я. «Сам Джо Джиоло», — самодовольно заявила она. «Он лично шьет только для меня, ну и еще одной-двум своим знакомым, а его мастерская обшивает всех остальных клиентов. Вот почему мне так нравится быть богатой, милый Рик. Можно позволить себе дьявольскую исключительность». Максин приподняла правую ногу, и на щиколотке вульгарно блеснул браслет. «Символично, ты не находишь? Я надела его специально для тебя, Рик, дорогой. Тебе нравится?» Я осторожно кашлянул. «Он не сочетается с платьем, радость моя. Платье говорит, что у тебя есть 10 миллионов долларов, и ты знаешь, как их истратить, а браслет убеждает, что не знаешь». Она сморщила свой уморительный носик. «Ты умеешь поставить меня на место, дорогой? Ведь я надела этот чертов браслет лишь для того, чтобы порадовать тебя». Сняв браслет, она беззаботно швырнула его на диван. «Отныне с символами покончено. Давай быстренько выпьем и побежим. Я ужасно проголодалась. Найдем элегантное уединенное местечко, где можно спрятаться в темном укромном уголке, чтобы я могла и наслаждаться едой, и чувствовать твои мышцы. Я знаю...» Ее прервала мелодичная телефонная трель. Я смотрел, как она идет по комнате, и испытал теплое чувство собственника, которые были приятными, хотя и, надо думать, недолговечными. Потом я занялся приготовлением коктейля «Александр», который она захотела. Несколько привычных движений, и напиток готов. Я закурил и окунулся в радужный поток приятных воспоминаний на фоне ее невнятной телефонной болтовни. Вскоре я осознал, что она закончила разговор. Я даже слышал, как она положила телефонную трубку. Вернувшись из страны ярких грез в повседневную реальность, я увидел Максин, стоящую рядом с телефоном, с видом быстро замороженной языческой богини. Она смотрела на меня таким тревожным взглядом, как будто я только что вернулся из космоса. Ну, хорошо, пусть я прибыл из дальнего космоса, но она же была рядом все это время. «Солнышко?» — спросил я с оттенком недоумения. Случилось что-нибудь страшное? Может быть, ты потеряла кошелек с мелочью?» Она глянула на меня, чуть оттаивая, и громко вздохнула. «Ты что, шизофреник, милый?» «Значит, кошелек был не с мелочью?» — торопливо переспросил я. «Ты знаешь, кто говорил со мной?» Максин испуганно оглянулась и прошептала. «Ирвинг Хойт! И знаешь, что он предложил? Забыть былые ссоры со своим старым приятелем Чарли. Завтра он устраивает вечеринку у себя, в Нью-Блейдене, и хочет, чтобы Чарли и я приняли в ней участие. Не больше дюжины гостей, — сказал он. И бабы, конечно, тоже будет там. Все как в старые добрые времена, — добавил он. Нет, ты представляешь? Значит, я сделал удачную, может быть, даже гениальную, профессиональную догадку, — сказал я с подобающей скромностью. Он спросил меня, где ты, и я ответила, что ты здесь со мной. И он сказал, прекрасно, потому что хотел бы попросить тебя тоже участвовать в вечеринке, и чтобы я передала тебе приглашение. Он просил особо подчеркнуть, что на сей раз все обойдется без глупых шуток. Что бы это значило? Мало ли что может быть на уме у психопата. Но она была настолько охвачена паникой, что даже не слушала. «Рик!» В ее голосе звенел неподдельный ужас. «Что же мне делать?» «Позвони Чарли, если он дома. Скажи ему, что вы приглашены на завтра на вечеринку, и оба поедете туда». «Поедем туда?» Она зажмурилась и издала мучительный стон. «Ты что, в самом деле с ума сошел?» «Даже если старина Ирв подготовил набор пакостей для завтрашнего вечера, у нас есть серьезный шанс разрушить его планы», — сказал я обнадеживающе. «Кто знает, может быть, завтра вечером тебе даже удастся остаться в живых». «Рик!» Я прыгнул вперед, как газель, и успел как раз вовремя подхватить ее. Она потеряла сознание. Глава 8. На подъезде к Нью-Блейдену разразился такой ливень, будто в него созрела мания величия, и он представлял себя совершенно свежим, только что родившимся ураганом. «Так и есть», — мрачно подумал я, — «приближаемся к низшей точке амплитуды на качелях. Снижение из верхней точки началось в тот момент, когда Максин упала в обморок. С той самой минуты все покатилось под откос. Когда я привел ее в чувство с помощью минимума холодной воды и максимума неразведенного бренди, она все еще была страшно напуганной маленькой девочкой. На меня сильно подействовал этот резкий и ненаигранный выход из роли королевы красоты, решившей было беззаботно порезвиться. Она вцепилась в мою руку, как будто я был последней спасательной шлюпкой, оставшейся от Титаника. Настояла на том, чтобы немедленно позвонить Чарли, и он оказался дома. Максин говорила с ним всего 2 минуты, а мне понадобилось 20, чтобы убедить Чарли не бежать с первым же пароходом на острова Новой Зеландии, а вместо этого вместе с Максин принять участие в вечеринке Хойта. Когда я, наконец, прервал нервные громовые раскаты Хатчинса и положил трубку, выяснилось, что Максин тем временем исследовала успокоительные свойства бутылки белого рома и добилась немалого успеха. Видимо, ее последней здравой мыслью было позаботиться о платье. Она сняла его, аккуратно сложила на полу так, чтобы оно не помялось, и улеглась, использовав его как подушку. Ее голова покоилась на полу, бедра на диване, а ноги были закинуты аж на спинку дивана. В таком нелепом положении она выглядела между тем как воплощение самых буйных мужских фантазий. Светло-бежевая комбинация завернулась до талии, полностью обнажив ноги. Оказалось, что даже на трусиках у нее вышита кокетливая монограмма. После того, как я поднял ее, отнес в спальню и уложил в постель, мне ничего не оставалось, как вернуться в дикие просторы штата Коннектикут. Я как раз успел на ночной поезд, отходивший от центрального вокзала, и часа через 2, то есть рано утром, прямиком угодил в центр бушующего тропического урагана, который по собственной глупости не понимал, что ему не место в этой стране, а тем более в этом штате и в это время. Я выскочил из поезда, резвой трусцой направился к единственному такси, стоявшему у вокзала, но 6 других пассажиров оказались гораздо лучше тренированными и успели к машине до меня. Мощный штормовой ветер, прибывший прямо из Атлантики, столкнулся с тропической теплой волной воздуха аккурат над моей головой, и они оба усердно старались поскорее и поосновательнее промочить Холмана до костей. Из темного подъезда соседнего дома послышался голос привидения. «Позвольте доставить вас в ваш отель, мистер Холман!» Изумленный, я никак не мог решить, то ли звать на помощь, то ли прикинуться, что я ничего не слышал. Но тут из подъезда на залитый дождем тротуар ступил темный силуэт. «Ну надо же! Всю жизнь меня преследуют такие приятные совпадения!» — обрадовался я. «Ведь это же мисс Скотт!» «Проливной дождь не располагает к любезностям, мистер Холман!» — решительно оборвала меня девушка. «Если вы готовы, то бегом к машине!» Я взглянул, куда она указала, и в 20 футах обнаружил смутные очертания Кадиллака Хойта. «Спасибо, весьма признателен. Только позвольте один вопрос. Кто еще находится в машине? Я не горю желанием встречаться с вашим головорезом Киршем». «В машине никого нет», — заверила она. «Посмотрите и убедитесь, если не верите. Можете даже просветить ее рентгеновскими лучами. Но я не собираюсь мокнуть под дождем, пока вы, наконец, справитесь со своей трусостью». Я с облегчением вспомнил, что в номере отеля «Хатсман» у меня остались 2 пистолета. Мой собственный был спрятан на дне чемодана, а второй, который я отнял у шофера, в ящике комода. У меня не было выбора: или стоять здесь и утонуть в потоках ливня, или рискнуть и поверить, что Соня Скотт говорит правду. Я внезапно рванулся к машине, открыл заднюю дверцу, чтобы салон осветился, и внимательно осмотрел его. «Под передним сиденьем спрятались 2 карликов», — насмешливо сказала Соня. «Но если вам повезет, вы сможете забить их до смерти вашей зажигалкой». Я закрыл заднюю дверцу, обошел машину и уселся рядом с Соней, не нарушая наступившего молчания. С полным безразличием к тонкой механике автомобиля она за несколько секунд набрала скорость в 40 миль. «Вы ведете себя нечестно, мисс Скотт», — сказал я с опаской, вглядываясь в дорогу сквозь потоки дождя. — «Почему вы не сказали мне, что собираетесь покончить жизнь самоубийством, прежде чем я сел сюда?» Она снизила скорость примерно до 5 миль в час. — «Если вы нервничаете, мистер Холман, я могу вас высадить в любую минуту, и плывите себе к отелю». — «Хорошо, воля ваша», — согласился я. — «Можете убить меня, если так нужно». — «Вы сильно изменились за последние 30 часов. — сказала она все с той же прохладной сдержанностью. — «Когда мы ехали минувшим вечером, вы проявляли на удивление ненасытное любопытство. Сегодня вы самый безразличный пассажир, какие мне только попадались. Уж не летаргический ли сон напал на вас по дороге?»